«Никакой пророк не принимается в своем отечестве», — сказал Иисус Христос жителям его родного города Назарета после чтения отрывка из Писания в синагоге. Он сказал это, потому что они относились к нему с откровенным неверием. Иисус в Назарете. Евангелие от Луки, 4 глава, с 24 по 30 стих. После того, как он прочел отрывок из Исаии и сел, слушавшие его стали изумляться, что он говорил как власть имеющий, и дивились словам благодати, исходившим из уст его. Но затем они стали рассуждать между собой, не Иосифов ли это сын, и не могли принять ни его самого, ни ту истину, которую он проповедовал, потому что они видели в нем только своего земляка, и поэтому никак не могли в него поверить. В других Евангелиях добавляется: «И не совершил там многих чудес по неверию их». Иисус отвечает на их отрицательное отношение к нему напоминанием о том, как охотно приняли язычники Божьих пророков, тогда как народ Израиля их отверг. Также о том, как прокаженный Нейман сириянин исцелился верою в дни пророка Елисея, тогда как многие израильские прокаженные остались неисцеленными из-за их неверия. Лука говорит, что, услышавши это, все в синагоге исполнились ярости. Они не могли слушать восхваление язычников, которые в их понимании были все идолопоклонниками и неверными псами. Сравнение их с язычниками привело их в ярость. И они, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, чтобы свергнуть его оттуда. Однако он, прошед посреди них, удалился. Они понимали, что Иисус осудил в них грех неверия, и это возмутило их. Точно так дело обстоит и сегодня, когда Бог указывает людям на их ошибки, на грех в их жизни, это возбуждает в них гнев и возмущение, потому что они не любят, чтобы им напоминали, что они грешники и нуждаются в Божьем прощении и в Его любви. Иисус находился в Назарете для того, чтобы благословить народ Словом Божьим, которое нашло в нем свое исполнение. Он собирался вскоре умереть за их грехи на кресте, доказав этим Божью любовь к ним и обеспечив им вечное спасение от греха и наказания всем тем, кто поверит. Бог сделал все от Него зависящее, чтобы обратить человека к себе, и Он просит в ответ от человека его веру и любовь. Иисус изгоняет бесов. 4 глава, с 31 по 37 стих. После этого Иисус отправился в город Капернаум, расположенный на берегу Галилейского моря, и остановился там, так как в Назарете его отвергли. И снова он стал учить в синагоге. Лука рассказывает: «И дивились учению его, ибо слово его было со властью». Когда их учил их раввин, он должен был ссылаться на более высокий авторитет. Но когда с ними говорил Иисус, он ни на кого не ссылался, но говорил: «А я говорю вам». Он сам был властью во плоти во всем, что касалось вопросов о Боге. Но в ту субботу в синагоге был человек, одержимый бесом. Этот человек, увидев Иисуса, стал кричать: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий. Бесы знали, что он придет и их час, когда они будут уничтожены Словом Божьим. И поскольку он явился теперь сам перед ними, они пришли в ужас от его силы и присутствия. Но то время, которого они боялись, еще не наступило. Иисус просто приказал бесу замолчать и выйти из того человека. Весь народ в синагоге пришел в изумление при виде этого и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И говорит далее Лука, разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Это первое описание Лукой того, как Иисус изгонял из людей нечистых духов. Мы находим описание этого же события в Евангелии от Марка 1:21-28. На основании изучения предыдущих Евангелий мы видим, что в те времена, во времена Иисуса, сатанинская деятельность была особенно сильна, и многие люди в Израиле были одержимы нечистыми духами. Лука называет всего несколько таких случаев, но у Марка мы находим гораздо больше подобных эпизодов, когда Иисус изгонял нечистых духов из людей и освобождал их таким образом от власти сатаны. Исцеление тещи Петра и многих других. 4 глава, с 38 по 44 стих. После изгнания бесов в синагоге Иисус отправился в дом Петра и Андрея в Капернауме. Лука рассказывает, что теща Петра, Симона, была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Иисус, как всегда, был готов отдать свои силы и самого себя, чтобы помочь другим. Он запретил горячке и оставила ее. Она, теща Петра, тотчас встала и служила им. Возможно, это было время, когда подавали субботний праздничный ужин, и, возможно, все они собрались на этот ужин в доме Петра. И снова к Иисусу пришли люди, нуждавшиеся в его помощи, его силе, и взывавшие к его великому чувству сострадания. Как естественно было для его учеников приходить к нему за помощью, и он поможет и сегодня каждому, кто нуждается в этой помощи и призывает его имя. Интересно обратить внимание на тот факт, что теща Петра после своего исцеления сразу же стала прислуживать им, вне всякого сомнения, помогая в приготовлении ужина. Ее исцеление привлекло многих, услышавших о том, что Иисус пришел в дом Петра. Многочисленная толпа пришла к Иисусу, каждый со своей нуждой. И он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Помимо больных, там было немало людей, одержимых нечистыми духами, которые от одного присутствия Иисуса выходили из людей со словами «Ты Христос, Сын Божий». Лука замечает, что все эти люди, нуждавшиеся в помощи, пришли при захождении солнца, поскольку они должны были ждать, пока не кончится суббота. После этого к дверям дома, где находился Иисус, собрался весь народ. Иисус работал вот уже несколько часов и, казалось, не знал усталости. Некоторые из людей пришли, чтобы просто взглянуть на него, так как много о нем слышали. Но в основном там собрались люди, нуждавшиеся в его помощи. Когда же с этим было закончено, рано утром следующего дня Иисус постарался незаметно удалиться куда-нибудь в пустынное место. Он, вышедший из дома, пошел в пустынное место. Но народ последовал за ним и туда, ибо от него они получали благословение. Они даже начали умолять его не оставлять их. Однако Иисус им ответил: «И другим городам я благовествовать должен Царствие Божье, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских. Очищение первого прокаженного, 5 глава, с 12 по 15 стих. Когда Иисус находился в одном из этих городов, благовествуя Царствие Божье, к нему подошел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Прокаженные изгонялись из общества и не имели права приближаться к людям. Прокаженный, о котором идет речь, также не имел права разговаривать с Иисусом и даже приближаться к нему. Однако Иисус видел в нем простого, несчастного человека, нуждающегося в помощи. Он почувствовал к нему сострадание и, коснувшись его, сказал ему: «Хочу, очистись».